Дэджонг сказал, что лучше вытащить чемоданы из его каюты после наступления темноты, когда якузы будут ужинать в судовой столовой. Старший корейской вахты вытер масляные руки грязной тряпкой, улыбнулся и кивнул. Дэджонг в ответ на его улыбку оскалил зубы и убрал руку с плеча Касуми. Теперь отступать было некуда. Двое других корейцев сняли грязные головные повязки и рукавицы, один маленький со впалой грудью и гнойными прыщами на лице кореец зашел так далеко, что присел на корточки перед ведром с грязной водой и ополоснул в нем лицо и руки. Дэджонг смотрел, как он мокрой пятерней пригладил свои жесткие черные волосы. Манеры создают мужчину. Старший по вахте потянулся к груди Касуми. Дэджонг выстрелил из-под твидового пиджака в лицо, и грудь корейца, грохот двигателей, поглотил шум выстрела тупорылого Вальтера ППК. Старший по вахте упал навзничь на поднимающиеся и опускающиеся поршневые штоки. Второй кореец, вытаращив глаза, смотрел, как штоки колотили по телу старшего вахты, кромсая его правую ногу и бок. Сбросив твидовый пиджак на заляпанный маслом пол, Дэджонг выстрелил второму корейцу в челюсть и левое легкое. Выстрелы отбросили его к шипящему котлу. Он сполз на пол, заляпав ржавый металл котла своей кровью. Дэджонг прошел мимо ошеломленной Касуми, прицелившись в голову маленького корейца, который умывался водой из ведра. Кореец, всхлипывая и тряся головой, пятился назад. Дэджонг приказал ему остановить все двигатели. Быстро! Когда все было сделано, Дэджонг засунул Вальтер за пояс и кивнул ему на трап. Кореец должен был спрятаться под ним, накрыться брезентом и молчать, если хотел жить. Как только кореец подошел к нему, Дэджонг щелкнул пальцами и показал на твидовый пиджак. «Подними и дай его мне», — сказал он. Кореец нагнулся, а Дэджонг завел свои руки за спину и начал ими быстро манипулировать. Он расстегнул левую манжету, вытащил из ножен кинжал и спрятал его в правой руке за спиной. Рукоятка кинжала была обтянута акульей кожей и имела серебряную головку, увенчатую золотой буквой «Я». Лезвие было настолько острым, что можно было порезать до крови даже при самом легком прикосновении к нему. Кореец поднялся на ноги и, глядя в сторону, протянул ему пиджак. Дэджонг вежливо поблагодарил его и потянулся левой рукой за пиджаком. Вдруг он схватил корейца за кисть, резко дернул его вперед, чтобы вывести из равновесия, и не успел кореец опомниться, как Дэджонг оказался у него за спиной и перерезал ему горло от уха до уха. С застопоренными двигателями стрелять было глупо. Выстрел могли услышать. Он наклонился, вытер окровавленное лезвие о волосы корейца и посмотрел на Касуми. Она стояла, застыв, как статуя. Лицо было сковано ужасом. Их глаза встретились. Она молчаливо молила объяснить ей, что происходит, но он ничего не ответил. Он услышал шаги на верхней площадке металлического трапа и японские и корейские ругательства. Капитан Пукхан. Касуми взглянула на трап, потом на Дэджонга, который улыбался, действительно улыбался, а не скалил зубы. Она тихо положила свой веер на пол, потом завела руки за шею и начала расстегивать свое дешевенькое коричневое платье.